«Отличный термин», – одобрительно оскалился Эргалор. «Именно к такому и надо стремиться, к тому уровню, когда тебе уже нет нужды кому-то что-то доказывать и работать на дядю, ведь ты все равно будешь пассивно хвастаться. Знаешь, а иногда ты не такой кусок виверны, каким кажешься на первый взгляд», – с улыбкой заявила Эргаза. «Ты тоже, оказывается, умеешь высказывать умные мысли», – невинно заметил Эргалор, и два дракона одобрительно рассмеялись, показывая слишком большое количество клыков для душевного спокойствия любого смертного. Каждый из них понимал, что соперник не упустит ни единого шанса укусить, если представится возможность, но при этом они оба знали, что оппонент не будет развивать атаку, дабы нанести полноценный урон. Взаимоотношения Эргалора и Эргазы были похожи на воздушный танец двух драконов, в котором пируэты переходили в укусы и увороты, чтобы через мгновение вновь пойти по кругу. Большинство бы смертных давно перегорели и сдались, но для страстных, гордых и упрямых драконов, это был единственный способ взаимодействий. Естественно, если один дракон не мог продолжать соответствовать танцу, то он выбывал. Цветные, металлические, мистические или другие драконы, никто из них не уважал тех, кто был слабее их самих. «Наконец-то!» – громко воскликнула Эргаза, когда впереди показалась гора Коготь. «Я уж думала, мы никогда до нее не долетим». Сама гора Близи выглядела еще более величественно и впечатляюще. Возникало чувство, будто Коготь принадлежал немыслимо огромному существу, полностью утопленному под землей, отчего на поверхности остался торчать лишь кончик его пальца. От подобных мыслей немного не по себе стало даже Эргалору. Однако лев быстро выкинул эти глупые размышления из головы. Впереди их ждала долгожданная встреча, и Думов не мог дождаться того, чтобы увидеть, как она пройдет. Прислушавшись к своим чувствам, Эргалор усмехнулся и безошибочно повел Эргазу вслед за собой прямо на вершину Когтя. И чем ближе они подлетали, тем яснее становился виден их будущий товарищ по путешествию, и тем быстрее портилось выражение морды Эргазы. «Эргалор», — угрожающе протянула она, — «только не говори, что это очередной твой родственник». «Нет», — хохотнул лев, — «Аксилия всего лишь моя старая, хорошая знакомая». И Думов ничуть не преувеличивал и не преуменьшал. С момента их первой встречи прошли уже долгие 39 лет, но для льва эти воспоминания были такими же яркими, будто они были вчера. Аксилия, жаждущая крови, кровожадная черная драконица, поставившая себе с детства цель исправить мнение других драконов о ее роде. Издревле к черным драконам все относились настороженно и опасливо. Даже другие драконы старались иметь с черными как можно меньше дел, не желая случайно стать объектами их неестественной мстительности и жажды страданий. Черные драконы отличались изрядным самосохранением, если не сказать трусостью, поэтому могли ждать момента нанести удар веками, ни на мгновение, не теряя желания мести. Если же вспомнить их знаменитую любовь к пыткам, то становится понятна их зловещая репутация. Очевидно, обо всех этих фактах знала и Эргаза, поэтому она с огромным сомнением смотрела на стоявшую на вершине горы машущую им лапой Аксилию. Пара секунд, и два дракона, красный и золотой, приземляются перед черной драконицей, и сразу становится заметна их внушительная разница в росте. Несмотря на то, что черные драконы проигрывали тем же красным и белым в размерах, они все же были цветными повелителями неба, а значит превышали уже металлических. В то же время Эргалор даже по меркам цветных был выдающимся экземпляром дракона, поэтому для своих лет он был очень велик. Таким образом, если Эргалор в холке достигал почти 4 метров, а именно 3,8 метров, то Эргаза, несмотря на старший возраст, была меньше, имея лишь 3,5 метра. Но больше всего, естественно, было у Аксилии, чей возраст постепенно приближался к 150. Она имела рост в холке чуть больше 7 метров или 14 метров с шеей. Эргалор взбудораженно поприветствовала Аксилия Эргалора и мгновенно приблизилась к льву на столь близкое расстояние, что улыбка Думова застыла, когда он всеми силами пытался ее удержать. «Я так рада тебя видеть. Меня начинает раздражать, что так много драконов вокруг меня возвышаются надо мной же. Когда ты отправил мне это приглашение, то я знала, что не зря тогда дала тебе тот кристалл связи», — продолжала восторженно говорить Аксилия, и Эргалор знал лучше, что ее не стоит перебивать. «Кто, как не ты, сможет подсказать и даже найти для меня достойного противника?» В кроваво-красных глазах Аксилии горело истинное безумие черных, и Эргалор знал, что решение привлечь ее на свою сторону когда-нибудь укусит его за задницу. Но выбора не было, ему нужны были все союзники, которых он сможет достать, и жаждущая крови в этом плане подходила под все требования. Когда он только проснулся после долгого сна, Аргалор почти сразу связался с Аксилией. Они тогда неплохо поговорили, и черная драконица поздравила льва со столь громкой победой. По ее словам, победа Аргалора вызвала небольшой шум в среде цветных ящеров. Впрочем, ненадолго. В последние годы лев изредка связывался и общался с Аксилией на разные темы. Жаждущую крови искренне интересовали советы Аргалора в том, как ей лучше всего подходить к ее жизненной цели. Сам же Думов поражался тому, как он умудрился так сильно запечатлеться в разуме черной драконицы, хоть они и виделись всего раз. Итогом их общения стал брошенный вызов Аксилии одному зеленому дракону. Последнему было лет лишь немногим больше черной драконицы. Драться Кавирт-душитель, а так звали дракона, не особо горел желанием, но Аксилия его не спрашивала. Вероятно, Кавирт очень удивился, когда Аксилия, победив его, не стала красть его сокровища. Единственным условием, которое она поставила, это обязанность рассказывать всем вокруг, кто его победил. Именно в последнем случае и приложил свою лапу Эргалор. Думав, прекрасно понимал, что если его подруга продолжит побеждать драконов и красть их сокровища, то в какой-то момент ей просто устроит темную. Поэтому требовалось перевести подобные бои из разряда смертельной обиды в просто обиду. «Я тоже тебя рад видеть», — кивнул ей Аргалор. «Ну что, когда мы предпоследний раз общались, вроде год назад, успела кого-нибудь еще победить?» «Нет, искала подходящую цель. Эх, если бы получилось найти кого-нибудь вроде Авернаса, такого же взрослого, но столь же бесполезного». Мечтательно прикрыла глаза Аксилия. «Аргалор, это кто?» — резко отчеканила Аргаза, смерив жаждущую крови тяжелым взглядом. В свою очередь Аксилия тоже посмотрела на Аргазу. Две драконицы внимательно осмотрели друг друга, пока Аргалор наслаждался представлением. «Это, моя дорогая», — сладко начал Аргалор, чем мгновенно заработал пристальный взгляд золотой. Аксилия, жаждущая крови, та, кто поставила перед собой цель стать самым великим воином среди драконов. В свою очередь, Аксилия, это Аргаза, дочь Хординга Серебряное Крыло, одного из советников императора Священной Центральной Империи. Ее цель стать самым искусным шаманом среди всех разумных. «И зачем ты позвал эту мягкую металлическую?» — пренебрежительно посмотрела на Аргазу Аксилия. «Мы справимся и вдвоем. Лети обратно к своему отцу и возвращайся, когда хотя бы найдешь себе прозвище». «Правильно я говорю, Аргалор — покоритель бури, неужели?» Аргаза сузила глаза. «Может, я что-то неправильно поняла, но в том месте, куда мы направляемся, требуются определенные навыки, а не просто глупое стуканье кулаками по врагу и выдыхание на них своих выдохов. Кто бы мог подумать, что металлическая сумеет разобраться в красоте ближнего боя?» Теперь сузила красные, словно кровь, глаза и Аксилия. Две драконицы повернулись друг к другу, словно заходящие навстречу другу в океане линкоры, и Аргазу ничуть не смутила внушительная разница в их размерах. В конце концов, Аксилия была почти в два раза старше и выше. «Дамы, к чему эти споры на ровном месте, когда у нас у всех будет возможность доказать, кто чему стоит там, куда мы все направляемся?» — поспешно вмешался Аргалор, чем уже сам заработал не очень довольные взгляды желающих сразиться дракониц. «Ты так и не сказал, с кем ты позвал меня сразиться», — веско заметила Аксилия, и ее поддержал Аргаза. «Точно, еще ты умолчал, куда мы все должны попасть. Теперь-то ты, может, уже перестанешь хранить свои секреты?» «Теперь да», — не меняя оскала, кивнул Аргалор и, повинуясь его желанию, вылетевший из ожерелья Игнис принялся чертить на камне огнем схематичную карту побережья континента Фарлонда и прилегающих к нему островов. «Вот наша цель». Коготь красного дракона безошибочно ткнулся в довольно крупный остров, расположенный четко между вторым континентом и Фарландом. Именно здесь, на острове Котор, по словам поделившегося со мной информацией великого духа, находится странное возмущение, испускающее просто невероятные потоки духовной жизненной энергии. В таком месте просто невозможно не найти нескольких духов жизни, как старых, так и только родившихся. Более того, очевидно, подобная духовная катастрофа не может обойтись без достаточно могущественных инициаторов. Аргалор гордо оглядел внимательно его слушавших дракониц. Таким образом, духи жизни отходят Аргазе, а виновник или виновники катастрофы — Аксилии. В последнем случае твоя помощь, Аксилия, может считаться, в некотором роде, за спасение мира, ведь что бы ни творилось на этом острове, Оно стремительно расширяется и захватывает соседние уровни духовного мира. Конечно, пока великие духи и уж тем более мировые духи смотрят на это сквозь пальцы, но если все выйдет из-под контроля, то они вмешаются. Но если это сделаем мы, то ты, Аксилия, получишь серьезную репутацию среди всех шаманов Тараса, а ты, Аргаза, своего духа жизни. Но это же еще не все, хмуро сказала Аргаза и на вопросительный взгляд Аксилии пояснила. Не знаю, как ты, но я давно уже поняла, что этот красный умник постоянно планирует больше, чем говорит. Когда мы летели сюда, то случайно наткнулись на его прадеда, и когда уже собирались улетать, он хотел с ним кое-что обсудить. Аксилия внимательно выслушала короткий рассказ, и теперь уже четыре внимательных нечеловеческих глаза сверлили поморщившегося льва. Аргалор считал, что Аксилия и Аргаза отнюдь не скоро смогут спеться, если вообще смогут, так почему сейчас они действуют так синхронно, будто тренировались? Изначально по плану Думов собирался посвятить их в план драконьего курорта после их совместной миссии, дабы довольные полученными наградами драконицы расслабились, но, судя по всему, они бы от него не отстали, пока не получат конкретный ответ. «Хорошо, хорошо», — раздраженно рыкнул лев и вздохнул. «Да, у меня есть еще кое-какое предложение, и я собирался обсудить его позже, но если хотите сейчас, то почему бы и нет? Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько нечестно, что у других рас, в том числе и смертных, есть возможность хорошенько расслабиться, в то время как мы, драконы, ограничены всего лишь парой-тройкой вариантов?» Аргалор обстоятельно принялся рассказывать о том, что толкнуло его на первоначальную мысль. Не забыл он привести и аргументы, почему это будет выгодно всем, кто присоединится в самом начале. «Только представьте на секунду, как будут выглядеть ваши когти после грамотной обработки и заточки, морды дракониц стали намного серьезнее и задумчивее, когда они взглянули на свои лапы, а чешуя, представьте ее блеск после шлифовки и покрытия специальными составами, как будет чувствовать себя ваша кожа после ванны в кислоте или кипящей воде, чистка зубов и удаление налета, да, мы должны наводить ужас, но представьте выражение лиц наших врагов, когда они вас увидят». С каждым приведенным Аргалором аргументом скептицизм драконец немного уменьшался, но все же не исчезал совсем. «Неожиданная идея, но мне надо подумать», — первой заявила Аргаза, и Аксилия лишь задумчиво кивнула. «Зачем вообще ты хочешь нас зазвать в свой проект? И почему ты хочешь делиться с нами?» — задала свой вопрос жаждущая крови. «Почему не взять все самому?» «Потому что этот проект слишком велик для одного дракона. Нам потребуются значительные силы, чтобы заставить всех, кто придет к нам, соблюдать правила курорта», — серьезно заявил Аргалор. «Кроме того, вы обе тоже сумеете внести вклад в общее дело. Ты, Аргаза, поможешь наладить связи с молодежью металлических драконов, а ты, Аксилия, станешь примером для молодежи цветных. Вместе мы охватим большую часть рынка, а в будущем, кто знает, может быть, присоединятся драконы и из других великих стай, вроде небесных, мистических и прочих. Мы подумаем». С небольшой паузой между друг другом заявили все еще сомневающиеся драконицы, но Эргалор был доволен. «Если драконы не отказали сразу, то всегда был шанс, ведь щадить твои чувства вежливым отказом они бы точно не пытались». Глава 15. О близости цели их путешествия стало ясно довольно скоро. Аргалор и остальные еще даже не увидели остров, как сам мир вокруг них испускал во все стороны чувство неправильности. Для шаманов же это ощущение было сильнее в несколько раз. Аргалор и Аргаза обменялись напряженными взглядами, они оба почувствовали присутствие впереди энергии великих духов, а значит им следует быть куда более осторожными, чтобы не разгневать столь могущественные сущности. Да, три молодых дракона, это все еще сила, но великих духов почем зря старались не задевать даже повелители неба. Внизу проносились бесконечные синие волны океана и изредка мелькали спины гигантских океанических обитателей. Они с шумом и брызгами воды поднимали головы и с интересом провожали три виднеющиеся вдалеке летающие точки. Глядя на этих тварей, Аргалор с трудом мог найти ответ, как смертные Тараса вообще отваживались заниматься межконтинентальным судоходством. Конечно, у моряков этого мира были способы обрести дополнительную безопасность. Кто-то молился Гарну, богу океана, за щедрые пожертвования в его храмах. Этот бог давал действенные благословения, защищающие корабли от нападения морских зверей. Другие пользовались услугами артефакторов, обшивающих днища кораблей специальными знаками, делающими корабли невидимыми для подводных обитателей. Третьи вовсе шли на свой страх и риск, ведь несмотря на наличие на кораблях живых пассажиров, сам по себе деревянный корабль не особо вкусная добыча. «Мы подлетаем», — крикнул Аргалор жаждущей крови, чувствуя изменения в духовном мире. «Приготовься, там, впереди, творится какая-то неразбериха. Духи жизни и смерти так сильно взбудоражены, что вообще не поймешь, что происходит». Остров Котор был достаточно крупным, чтобы раскинуться настолько далеко, что не видно было его конца. Тем не менее, с любой точки острова можно было прекрасно разглядеть цепь из крупных пологих холмов, делящая Котор на две части. При этом, если первая сторона острова была исключительно зеленой, буквально утопающей в покрывающих ее джунглях, то вот вторая половина имела скалистое основание и черно-серую, высушенную землю, скрытую клочками клубящегося серого тумана. Стоило же драконам подлететь поближе, как они сразу заметили, что по всей территории острова идут ожесточенные бои, и больше всего столкновений происходило именно на холмах, где и происходила линия разделения. Скрипя деревянными лапами и корнями из зеленой части, нескончаемым потоком пер вал обретших тело духов природы и жизни. Их поддерживали дриады и феи, накладывающие благословения на древесные сущности, делая их в разы опаснее. В противовес им выступала другая сторона, и хоть численность их войск была не в пример ниже, но по общей силе они ничуть не уступали. Высокие, закутанные в черные саваны высокие скелеты выпускали волны и стрелы магии смерти, сеющие опустошение в рядах духов жизни. Кроме скелетов были костяки крупных наземных и даже подводных животных, выбравшихся на поверхность. Самое же интересное, что все эти существа были отнюдь не нежитью в привычном ее понимании, а духами смерти, нашедших для себя подходящие физические сосуды. В отличие от нежити, духи смерти не могли долго оставаться в этом мире, но стоило очередному духу потерять контроль над костями, как его место тут же занимал новый дух, продолжая бойню. «Что тут творится?» – недоуменно спросила Аксилия, пока все трое махали крыльями, зависнув прямо над островом. «Почему они сражаются, а главное, где тот противник, ради которого ты меня, судя, позвал?» «Я смогла отметить двух великих духов на противоположных краях этого острова», – нахмурилась Аргаза, сосредоточившись. «Точнее, великого духа жизни и великого духа смерти. И я бы не советовала с ними враждовать. Великие духи по силе минимум равны старым драконам, прожившим более 7 столетий. Я сомневаюсь, что у тебя получится их даже поцарапать», — сказала та, кто, наверное, за свою жизнь ни с кем толком и не дралась, презрительно усмехнулась Аксилия. «Позволь судить о силе противника той, кто лучше разбирается в сражениях. Куда интереснее, почему эти великие духи сцепились лишь сейчас», — добавил Лев, не обращая внимания на пикировку драконец. Последние дни, что они летели до берега Форлунда, а затем и океана, Аргаза и Аксилия не переставали пытаться друг друга уязвить. И если они не вцепились в глотки за все это время, то не собирались делать это и сейчас. Судя по всем признакам, эти великие духи очень давно живут вместе на одном и том же острове. У них были 1000 возможностей сразиться, но они начали столь масштабную войну лишь сейчас. У этого противостояния явно есть причина. И в этом нам помогут разобраться местные жители, добавила Аргаза, ткнув когтем сначала в одну сторону, затем в противоположную. Духи сообщили мне о 2 городах на Катаре. Что интересно, каждая из них находится довольно близко от мест, где предположительно живут оба духа жизни. Часть местных отстроила города возле великого духа смерти, и он их не прикончил, удивилась даже Аксилия, хоть она и была очень далека от шаманизма. Ну так что, любители поговорить с духами, в какое поселение летим первыми? И Аргалор, взгляд черной драконицы был многообещающим. Я не летела сюда, чтобы просто отсюда улететь. Уверен, ты еще получишь свою битву. Сомневаюсь, что получится договориться миром, хмыкнул Аргалор, правильно поняв ее намек. Предлагаю отправиться к поселению великого духа жизни, ведь именно за парочкой из его подданных мы с Аргазой сюда и прибыли. Этот план и был принят, после чего 3 дракона, пролетев над сражающимися, двинулись в сторону центра джунглей. Аргалора немного раздражала необходимость советоваться с остальными, но стоило понимать, что он был среди других драконов, а значит, они были практически равны ему самому. Довольно скоро стала видна и их цель. Город Духа Жизни выглядел чем-то похожим на поселение лесных эльфов. Многие дома были построены прямо на ветвях или в стволах самых крупных деревьев, соединяясь между собой подвесными канатными дорогами. Впрочем, люди жили и на земле, одетые в странную смесь бус, деревянных ожерелий и набедренных повязок. Местные жители будто сбежали из учебника истории, рассказывающим о падении ацтекской цивилизации. Их кожа была чрезвычайно загорелой и отливала красным цветом. Появление трех драконов произвело неизгладимое впечатление, подняв абсолютную панику. Арголор ожидал какой-то формы нападения, но люди лишь кричали, в страхе носились по улицам и делали что угодно, кроме подготовки к бою. Нет, с одной стороны их можно было понять, нападение целых трех драконов – это нечто из разряда ночных кошмаров, но нельзя же сдаваться, даже не попробовав себя защитить. Аксилия презрительно смотрела на происходящее, в то время как на морде Эргазы застыла скука. Места для посадки так и не нашлось, поэтому жаждущая крови решила эту проблему довольно просто. Мощный выход и поток изумрудной кислоты залил десятки квадратных метров окраин города. Местным еще повезло убраться оттуда, поэтому пострадали лишь какие-то мелкие строения. Прямо на глазах высокие деревья плавились и ломались, падая вниз, в продолжающую булькать зеленую жижу, растворяющую все, чего ее касалось. Прошло не более пары минут, а там, где был использован драконий выдох, была лишь обожженная, застывшая волнами земля. Удовлетворившись сделанным, Аксилия приказала своей кислоте застыть и потерять свои свойства, позволив драконам спуститься. Больше ничего не делая, драконы сели на задние лапы, нетерпеливо ожидая, когда местные наберутся смелости отправить первых дипломатов. Арголор занял середину, позволив драконицам иметь между друг другом прослойку в его лице. К счастью для местных, они сориентировались быстрее, чем у драконов кончилось терпение. Вперед вышла небольшая делегация в виде сгорбленного старика, опирающегося на посох из красного дерева, и двух молодых воинов, вооруженных деревянными дубинками с вставленными в них острыми кусочками камня. Тем не менее, хоть его спина и была согнута, но тело буквально лучилось от жизненной энергии. Очевидно, дух жизни следил за здоровьем своих подданных. «Приветствую вас, о повелители небес!» Старик согнулся в самом глубоком поклоне, на который смог пойти. «Наш народ очень давно не видел никого из вашего великого рода. Лишь наши прапрапрадеды удостоились подобной чести». Старик все продолжал и продолжал говорить, но Эргалор его почти не слушал. Вместо этого лев внимательно смотрел на его лицо. Несмотря на попытку показать расположение, очевидно, старик боялся, но куда интереснее было иногда мелькавшее выражение недоверия и подозрения. Если страх был нормален, то вот в чем он их подозревал. «Зачем вы здесь?» — закончил свою речь Майнганс, а именно так звали старика, а его народ Гинил. «Вначале мы хотим знать, что здесь происходит», — видя молчание драконец, не желающих общаться с дикарем, Арголор недовольно взял на себя роль переговоров. «Почему по всему острову идут бои между духами жизни и смерти? И что за поселение на другой стороне Катора?» Лев ожидал многого, но появление радости на лице Майнганса было неожиданностью. «Господин, какое облегчение, что вы никак не связаны с этим проклятым ягерфорцем. И кто же он?» — раздраженно рыкнул Думов. Ему надоел этот сломанный телефон. «Ягерфорц – очень сильный шаман, что прибыл на наш остров всего несколько месяцев назад», — принялся быстро рассказывать Майнганс, заметив нетерпение его собеседников. «Он быстро познакомился с нашим образом жизни, после чего отправился к нашей повелительнице, Эви, великому духу жизни. Хоть он и был очень силен, но мы должны были убить его в первый же день встречи. Но мы разделили с ним кровь и еду. Именно из-за него все и случилось». Последние слова вырвались у старика против воли от снедающих его душевных терзаний. «И почему же, по-твоему, мы не имеем отношения к тому шаману?» — с развлечением спросила Аксилия, смотря как неудобно старику. «Потому что если бы это было не так, то для нас все было бы кончено», — горько сказал старик. «А так сохраняется хоть какая-то надежда. Ну и если бы вы были с ним заодно, то не спрашивали бы нас о происходящем на острове. Хватит глупых разговоров». Пронизывающий взгляд Аксилии заставил всех троих людей чуть не рухнуть на колени, так сильно у них затряслись коленки. «Что происходит на этом острове? Я скажу, скажу», — поспешил заверить вытирающий пот Майнганс. «Испокон веков земля наших предков была благословлена союзом двух великих духов, Эви, духа жизни, и Марта, духа смерти. Пока мы жили, то находились в царстве Эви, после же смерти отходили ее супругу Марту. Это была хорошая и спокойная жизнь. Всякий, кто приходил сюда с войной, находил гнев наших повелителей. Конечно, иногда Иви и Морт спорили и ругались, но всегда мирились и жизнь со смертью шли своей чередой. Но все изменилось с приходом этого проклятого Ягерфорца. Каким-то образом этот сын Медузы сумел стать лучшим другом нашей повелительницы, а затем он влил яд ей в уши, рассорив с супругом. И что же он ей сказал? На этот раз спросила Аргаза. Когда дело касалось духов и шаманизма, золотая драконица готова была говорить даже со смертными. Услышав вопрос, старик смутился, отчего даже почти перестал бояться. «Я знаю не так многое, но кое-что Иви поведала мне, пока еще общалась с нами». Ягерфорц рассказывал ей, что оказывается все беды и споры, что с ними случались, были виной исключительно Марта, что дух смерти на самом деле лишь тащит ее вниз, мешая раскрыться ее индивидуальности. Он говорил, что наша повелительница чуть ли не богиня, но лишь Морт мешает ей достигнуть настоящего успеха. С каждым словом старого шамана пасть Аргалора расширялась, а в глазах появлялось осознание того, с чем им придется столкнуться. Кто бы мог подумать, что на одну из этих тварей я наткнусь на Тарасе. Мне казалось, что только земля может породить что-то столь испорченное и мерзкое, как семейный психолог. Глава 16. Тем не менее, хоть Аргалор и находил сложившуюся на Карасе ситуацию иронично похожей на ту, что происходило на Земле, он не мог не осознавать, что на Тарасе практически не было психологов, психотерапевтов и вообще тех, кто помогал с душевными болезнями. Обычно, если у кого-то из жителей этого мира начинались проблемы с головой, то местные отправляли его или ее к различным магам, шаманам или чародеям, после чего пользователь магии пытался понять, какое проклятие было наложено. Если же у него не получалось найти вредоносное заклинание, то он просто-напросто разводил руками. Дальнейшая же судьба безумца немногим отличалась от той, что практиковалось на Земле. Если у сумасшедшего имелись родственники или хоть какие-то деньги, то он еще мог выжить, но его ждали темный подвал, избивание плетью, дабы выгнать бесов и что-нибудь вроде пытки водой. В этом плане прибытие могущественного шамана, развязавшего между двумя великими духами вражду, выглядело очень подозрительно. Впрочем, кто сказал, что Аргалора это хоть как-то заботило? «Господа, вы видите, в каком ужасном положении оказался наш народ?» Старый шаман переводил просящий взгляд с одного дракона на другого. «Наши посевы уничтожены, и хоть духи редко нападают прямо на нас, но от их войны каждый день находит новых жертв. Видят боги, что ваше прибытие сюда было настоящим подарком. Пожалуйста, помогите нам». «Что за глупость?» — фыркнула Аксилия. «Такое чувство, что эти смертные с каждым новым поколением становятся все тупее. Скажи, болезненный, почему мы должны тебе помогать?» И впрямь Аргаза нехотя поддержала черную драконицу. «Ты видишь у нас за спиной ангельские крылья и желание лизать жопу богам? Но как же?» Растерялся вождь племени и ошарашенно переводил взгляд от одной драконицы к другой. «От великого духа мы слышали рассказы о том, как дракон помогал людям в трудную минуту и спасал их жизни. Ее достижения были столь велики, что духи жизни по всему Тарасу были впечатлены ее успехами». Аргалор внезапно почувствовал неизвестную опасность. Прекрасная молодая латунная драконица по имени Сиарис, избранная богами, чтобы нести свет и добро. «Подожди, подожди», к ужасу льва у Аргазы резко вернулся интерес к разговору. «Как-как, ты сказал, ее звали Аргаза, хватит интересоваться всякой хренью», поспешил, думав остановить катастрофу, но было уже поздно. «Я сказал Сиарис, ее же прозвищем была Святая. Аргалор, мне кажется, или когда ты рассказывал о своих сестрах и брате, то там мелькало имя Сиарис», невинно спросила Аргаза, и теперь интерес появился в глазах и Аксилии. «Подожди, я ее помню», жаждущая крови принялась старательно вспоминать. На испытании обелиска Элдвинга она сумела пройти целых 4 испытания. Вдруг Аксилия споткнулась и расширенными глазами посмотрела на льва. Она стала служить богам. «Сиарис, паршивка, почему ты творишь херню, а стыдно должно быть мне? Ах-ха-ха!» Рычаще рассмеялась Аргаза. Она попыталась что-то сказать, но не смогла, так как ее душил хохот. «Уф-уф, а что, ой, не могу, а ведь я за тобой тоже что-то такое замечала. Аргалор помогающий, верная собачка Баба». Бум, ой, схватилась за голову золотая, когда сверху прилетел удар кулаком красного дракона. «Ты что, посмел меня ударить?» Аргалор еле успел увернуться от лязгнувших челюстей золотой драконицы. За всем этим представлением следили потерявшие дар речи местные. «Хватит, успокойся, Алдвинг, тебя побери, уймись, рявкнул лев, уворачиваясь от всех попыток его укусить или ударить когтями. У нас еще есть дела, если ты забыла, я тебе это еще припомню, многозначительно пообещала Аргоза. Ты у меня так просто не отделаешься. Лев мысленно вытер лапой лоб, радуясь, что тема Сиарис перестала быть актуальной хотя бы на время. Изначально Думов собирался встретиться со своими родственниками на Тинге в честь их общего столетия, но теперь начал сомневаться. К тому моменту Сиарис их всех так опозорит, что стыдно будет другим драконам в глаза смотреть. Нет, старик, Аргалор вернулся к разговору с Майнгансом. Мы прибыли сюда не для того, чтобы решать твои проблемы. Этот мир, да и вообще вселенная, жестоки, поэтому, если ты хочешь жить в мире, то будь готов за него бороться. Жизнь того, кто готов опускать лапки при первых признаках трудностей, всегда будет в чужих руках. Но мы же умрем. Не выдержав, гневно воскликнул старый шаман, и его поддержали яростными переглядываниями молодые воины. Великие духи слишком сильны, чтобы мы могли что-то сделать. Помогите нам. Значит, умрете, безразлично бросил Аргалор, отворачиваясь и направляясь в сторону сосредоточия сил великого духа жизни. Расстояние было небольшим, поэтому можно было и пройтись пешком. Сражайтесь, бегите или умрите. Или ты хочешь нас заставить тебе помочь? Нет-нет, господин, мы бы не посмели. Тут же испуганно пошел на попятный Майнганс. Жалкие глупцы, фыркнула Аксилия, даже не пытаясь сдерживать голос, отчего скрипящие зубами жители города могли ее прекрасно слышать. Отдали свою свободу в чужие лапы, а теперь плачутся из-за того, что за них решают, кто будет жить, а кто умрет. Ты необъективно, убежденно заявила Аргоза. Не все другие расы столь же великолепны, как мы, драконы. Точнее, никто из них не настолько хорош. Эти жалкие смертные просто не способны правильно распорядиться своей свободой без направляющей их драконьей лапы. Как мы видим, здесь они остались без должного контроля и отдали поводок тем, кому не должны были доверять. Будь это металлические драконы, то они продолжали бы жить и плодиться, как это любят делать все смертные. Неужели? Хитро оскалилась Аксилия, слегка приглушив голос, дабы идущий впереди Аргалор их не услышал. Неужто только смертные любят возиться с продолжением рода? Тогда почему ты все время трешься вокруг Аргалора? Вы, металлические, называете нас варварами, но с ним ты на удивление любезна. Не говори глупостей. Мгновенно пришла в ярость Аргоза, тоже перейдя на злобный шепот. У нас с Аргалором исключительно взаимовыгодное соглашение. Кроме того, это мне надо у тебя спрашивать, что ты забыла рядом с ним. Неужто ищешь себе спутника чуть ли не с яйца? Эф-эф, глупости-то не говори, постаралась сказать спокойно Аксилия, но тот, кто знал ее лучше, заметил бы ее неловкость. Он слишком молод для меня и мал. Насчет последнего, я слышала, может помочь заклинание превращения в гуманоида. С ним, как я слышала, заговорщически заметила Аргоза, чем заработала полное отвращение взгляд черной драконицы. Я знала, что с вашей расой что-то не так, даже сделала шаг в сторону Аксилия. Но заниматься человеколожеством, это выходит за любые рамки. Ау, ну хорошо, пожала плечами Аргоза, легко сдавшись под подозрительным взглядом жаждущей крови. Если тебе не интересно, что это заклинание делает, то я и не буду рассказывать. Между драконицами установилась неуютная тишина. Хаос с тобой, что ты хотела сказать? Рыкнула, не справившись с любопытством, Аксилия. Я рада, что ты спросила. Мгновенно повернулась к ней только и ждущая этого момента Аргоза. Ты же знаешь, как появляются новые драконы. За кого ты меня принимаешь? Возмутилась черная. Два дракона договариваются о дне и часе спаривания. Быстро делают это, после чего драконица контролирует свое тело, дабы яйца появились точно в срок к началу тинга. А что происходит после спаривания? Настойчиво сказала Золотая. Что? Недоуменно спросила Аксилия, не понимая, что собеседница от нее хочет. Если два дракона способны друг друга терпеть, то они ждут появления яиц и, может быть, даже воспитывают их вместе. Хотя обычно этим занимается лишь один дракон. Точно, больше они не спариваются. Но ты знаешь, что у гуманоидов и смертных все не так. Они постоянно стремятся плодиться и размножаться, и готовы делать это днем и ночью. И как я слышала, это потому что процесс зачатия детей у них происходит как-то иначе, не как у нас. Меня беспокоит твой интерес к человеколожеству, честно заявила Аксилия и на всякий случай увеличила дистанцию между ними. С тобой явно что-то не так. «Эф-эф, это просто разговор», — высокомерно хмыкнула Аргаза, отвернувшись. «Конечно», — дерганно кивнула здоровенная драконица, — «я тебе естественно верю, просто держись от меня подальше, о чем говорим», — заметив перешептывание драконец, подошел Аргалор. «Ни о чем», — быстро рявкнула черная драконица, прежде чем с готовностью открывшая пасть Аргаза успела что-то сказать. «Энда», ни на секунду не поверив, поднял бровь лев. «Ладно, неважно, если бы вы не болтали, а смотрели по сторонам, то знали бы, что мы уже почти пришли к логову великого духа. Я и так это знала», — не могла не оставить за собой последнее слово Аргаза. «Аксилия, я хочу тебя предупредить», — проигнорировал Золотую Думов. «Великий дух — это очень опасный противник, а сражаться с ним в его логове для нас немногим отличается от самоубийства, поэтому не стоит начинать бой здесь, понимаешь? Хватит говорить со мной так, будто я глупее вас», — раздраженно фыркнула жаждущая крови и решительно пошла вперед. «Мы драконы, а они нет, они обречены. Ты сам ее пригласил», — одними губами насмешливо сказала Аргаза. «Иди в задницу», — точно так же ответил ей лев, идя следом за Аксилией, игнорируя шипящий смех Золотой. Центром могущества великого духа жизни, или, говоря драконьими терминами, логово Эви, оказалась расположенная на небольшом холме, закрытая со всех сторон гигантскими деревьями небольшая поляна. Именно там, на самом верху, стояло небольшое скрученное дерево с ярко-синими листьями. Это дерево не было особо красивым или величественным, но одного взгляда на него хватало, чтобы осознать, что оно уникально. Воздух вокруг него чуть ли не светился от магии. Рядом с деревом была построена небольшая беседка из проросших корней и лиан. В ней, сидя на одной из украшенных деревянных лавок, сидела аватар великого духа жизни. Она выглядела как рыжеволосая зеленая дева, созданная из тысяч тончайших ростков, корней, веток и листьев. Неподалеку от Ави сидела и виновник всей этой ситуации, грузный и приземистый, с черными, длинными волосами Ягерфорц. Выглядел он лет на 50, но это совершенно ничего не значило. Несмотря на забивающую чувствительность энергию жизни, Аргалор чувствовал, что этот шаман будет сильнее их обоих с Аргазой вместе взятых. Судя по его силам и облику, ему должно было быть минимум 100, а скорее всего пара-другая сотен лет. Сильные маги даже без эликсиров были способны жить намного дольше, чем время отмеряло для их смертных рас. «Становится понятно, как он сумел обмануть великого духа», — мрачно хмыкнул лев, встречаясь глазами с подозрительным взглядом Ягерфорца. «Аксилия хотела достойного врага, такой враг способен выйти против нас всех и спокойно уйти, похоронив всех трех драконов на пару метров ниже уровня земли». Аргалор и Аргаза обменялись понимающими взглядами. Прямо сейчас, в прямом бою, им нечего было ловить. «Драконы», — высокомерно отметила Эви, и Аргалор сразу понял, что она ему уже не нравится, и что ваш род забыл на моих землях. «Я ничего вам не должна, и, откровенно говоря, не хочу иметь с вами ничего общего. Сейчас я занята войной со своим бывшим мужем, поэтому оставьте меня». Видя, как Аксилия стремительно закипает от подобной отповеди, лев поспешно вмешался. С каждой секундой он все меньше верил в успешность переговоров, но он должен был хоть попытаться. Поэтому, сцепив клыки и включив всю дипломатичность, он постарался выправить ситуацию. «Великий дух, мы сюда прибыли не просто так. Благодаря твоим собратьям, мы узнали, что здесь присутствует большое количество духов жизни, с парой из которых мы бы хотели заключить договор. Госпожа Эви уже сказала, что она не заинтересована». Вперед решительно вышел Ягерфорц. «Уходите. Здесь не ваша война, драконы, и тут вам не рады. Я сама могу говорить за себя, шаман», — хмуро посмотрела на Ягерфорца Эви, и тот мгновенно склонился в поклоне, шагнув назад. «Даже если бы я и хотела с вами обсудить этот вопрос, то сейчас это в любом случае невозможно. Для войны с моим бывшим мужем мне требуются все мои духи. Так почему бы нам не помочь тебе в этом деле?» — резко прервал духа на полуслове лев, осознав, что если он хочет что-то получить, то хватит ходить вокруг да около. «Тебе не нравится дух смерти? За соответствующую плату мы готовы помочь тебе с его». «Госпожа», — Ягерфорц яростно затряс шаманским посохом, — «откуда мы можем знать, что эти драконы не связаны с вашим мужем и не готовы ударить вас в спину? В самый ответственный момент им нельзя доверять. Следи за своим языком, червь, если не хочешь, чтобы я его вырвала», — рявкнула Аргаза. «Великий дух уже сказала, что она и сама справится», — рыкнул Аргалор, сверляя Ягерфорца злым взглядом. Думов чувствовал, что своими словами он почти нарушил планы черноволосого шамана, поэтому-то тот так и беспокоится. Что хотела сказать вставшая со своего трона Эви, так и осталось неясным, ведь ее древесное тело за секунду смел мощный поток зеленой кислоты, разбросавший обломки беседки по всей поляне. Ягерфорц же лишь чудом успел создать вокруг себя щит, спасший ему жизнь, хоть и отбросивший в сторону. Надоело. Аксилия испускала во все стороны злую ауру, полностью подтверждая свое прозвище. Хватит бесполезных слов и бессмысленных разговоров. Решим все, как это делают цветные драконы. Аксилия, стой! Крикнул Аргалор, смотря как весь чертов лес вокруг них оживает и смещается в их сторону. Не сейчас, но жаждущую крови было уже не остановить. А я ведь говорила, ехидно заметила Аргаза, отчего красный дракон так сильно заскрежетал клыками, что пара из них, кажется, немного зашаталась. Глава 17. Проклятие! Выругался Аргалор, поспешно уворачиваясь от рухнувших на него сверху стволов деревьев. И это было совсем не преувеличение. Два дерева вырвали из земли свои корни и в буквальном смысле прыгнули в небо, чтобы затем упасть на него сверху. Лишь взорвавшийся огненным доспехом Игнис не дал целому снопу острых ростков обрушившихся деревьев воткнуться в чешую его повелителя. После своего взрыва раскуроченные стволы больше напоминали деревянных ежиков, чем деревья. Твою мать! Распахнувшаяся следом под ногами огромная древесная пасть могла похвастаться размерами, позволяющими схомячить даже взрослого дракона. Старательно махая крыльями и смотря, как земля скатывается вниз, попутно ударяясь о несколько рядов острых зубов, Аргалор как никогда порадовался, что у него есть возможность летать. Лев бросил быстрый взгляд вокруг, пытаясь оценить ситуацию, и увиденное ему совсем не понравилось. Аксилия упорно пыталась добраться до аватара Великого Духа, для чего заливала все вокруг тоннами сильнейшей кислоты. И хоть от усиленных яростью ударов ее лап и хвоста в защищающие в стене деревьев появлялись огромные просеки, но на их место тут же вставали новые ряды стволов, корней, лианы какого-то особо редкого древесного дерьма, имени которого лев не знал. Положение дел у Аргазы было лучше, но не намного. Вода и электричество золотой драконицы неплохо прореживали вокруг нее древесных врагов, но было очевидно, что духи Аргазы в ужасе, и поэтому реагирует слишком неловко и медленно. Электрические угри неплохо парализовали лианы и корни, но не уничтожали их окончательно, из-за чего враги накапливались бесконечными курганами, по которым уже лезли новые противники. Думов знал, что драться с великим духом жизни в окружении древнего леса – это не самая мудрая идея, но одно дело знать, а совсем другое – видеть, насколько же Аксилия их всех подставила. Весь лес, всюду, куда хватало глаз, пришел в движение и единой массой двигался в их сторону. Мало того, прямо на глазах Думова ближайшие деревья начали меняться. Часть веток сплеталась, образуя тяжелые щиты, а часть заострялась, становясь копьями и мечами. Добавить сюда веревки и сети в виде лианы скоро они даже сбежать отсюда не смогут. Это если забыть, что сама земля тряслась и вспучивалась, когда клубящиеся в недрах корни формировали что-то по-настоящему жуткое. И даже несмотря на то, что сам лев был в небе, он совершенно не чувствовал себя в безопасности. Яростный рев Аксилии вновь привлек к ней внимание Эргалора. Как оказалось, все развивалось слишком стремительно, и случайная ошибка черной драконицы стоила ей захваченной в плен одной из лап, вокруг которой обернулся особо крепкий корень, чья черно-зеленая структура, словно в насмешку, особо хорошо сопротивлялась шипящей на ней кислоте. Аксилия пыталась выдернуть лапу, но получалось у нее плохо, более того, корень продолжал движение, стремясь опутать и остальное тело, а ведь были и другие растения. Вот дура, если бы не твоя ценность в создании будущего курорта, тут бы тебя и оставил, в сердцах подумал Аргалор, тем не менее пикируя и направляясь прямо к черной драконице. К своим 46 годам Аргалор хоть и проигрывал в чистом мастерстве той же Эргазе, но как шаман он был более чем искусен. Поддерживаемые Игнисом заклинания огня всеразрушающим покрывалом накрыли извивающуюся под ним зелень, устраивая им чистый Вьетнам. Сотни крупных и мелких растений в мгновение ока съеживались и сгорали под ударами огненных шаров, хлыстов, пламенных языков и просто драконьего выдоха. Находясь столько лет рядом с Аргалором и полностью пропитавшись его магией, Игнис мог контролировать не только свое пламя, но и огонь из пасти своего повелителя. Повинуясь воле шамана и его духа, огненные змеи прыгали от одного древесного монстра к другому, врываясь к ним в грудь, чтобы выйти из спины и прыгнуть на новую жертву. Вся магия красного ящера шла исключительно Игнису, в то время как Зара, древесный дух путы зарослей, тихо сидела в ожерелье. Одно присутствие разгневанное выпугало ее до чертиков. Игнис же, наоборот, был счастлив видеть, как сгорают пристанища множества древесных и растительных духов, было праздником для духа огня. Впрочем, пару раз Игнис шепнул извинения Заре за то, что слишком увлекался. Пользуясь ошеломлением растительных тварей и тем, что они инстинктивно замедлились и отпрянули от огня, Аргалор как можно быстрее, чуть ли не рвя свои перепонки, спикировал на Аксилию и врезался в практически полностью опутывающий ее корень. В течение десятилетнего перерыва, Аргалор серьезно задумался над тем, что во время боя с Авернасом у него не было атаки, предназначенной для вскрытия и нанесения серьезного урона особо крепким и сильным врагам. Итогом его измышлений стало заклинание огненных трещин. Достигнув точки, когда Аргалор почти врезался в жаждущую крови, он резко расправил крылья, стремясь замедлиться, и перенес весь свой импульс в удар окутанной пламенем правой лапы. И даже несмотря на невероятную прочность, магическая древесина с неохотой, но поддалась, пропуская прожигающие ее когти внутрь корня. Однако это было лишь началом атаки. Корона на голове Аргалора вспыхнула особенно ярко, и от каждого из когтей разошлась паутина огненных трещин, быстро покрывающая всю поверхность черно-зеленого дерева. Процесс шел быстро, но из-за размера корня потребовалось несколько секунд, чтобы охватить большую его часть. Активация. Повинуясь мысленной команде красного дракона, пламенные трещины ярко засветились и высвободили поистине чудовищное количество энергии огня. Результатом стало обращение большей части корня в жирный, особо вонючий прах и пепел. Тут же вырвавшаяся жаждущая крови с особой яростью разорвала остатки пытающихся удержаться на ней пут. «Аксилия, нам надо уходить. Сейчас здесь нет победы», — быстро оглядываясь, приказал Лев, видя, как их обступают новые враги. «О чем говорить? Он уже видел целых два черно-зеленых корня. Нет, мы уже почти до нее добрались. Еще немного, и мы победим». Игнорируя всякий здравый смысл, черная драконица под возмущенным взглядом Аргалора ринулась в самую гущу деревьев и пут великого духа жизни. «Аргалор, щит!» Лишь предупреждающий крик Аргазы позволил Льву хотя бы частично защититься от неожиданного удара Ягерфорца. Могучий шаман не собирался стоять в стороне, готовя свою собственную атаку. Аргалора спасло желание шамана не убить его, а поймать живым. Именно поэтому корчащиеся ленты тьмы обволокли лишь окружившего Думова огненный щит, а не его самого. Миг и вся магия огня разом впиталась во тьму, дав понять, какую именно цель они преследовали. Попади они на дракона, то тот бы лишился большей части своей магии и выносливости, став легкой добычей. Отчаянно извернувшись и выпустив на ближайшую из лент узкий поток огня, Лев сумел прорезать один из прутьев и ускользнуть из захлопнувшейся за ним ловушки в последний момент. «За мной!» — закричала набирающая высоту Аргаза, и Аргалор посчитал, что в этот раз он спустит ей желание им командовать. Уклоняясь от рыщущих в небе лент тьмы, Думов бросил лишь один взгляд вниз и увидел, как перевернутую на спину черную драконицу захлестывает целое море корней и деревьев. Приглядевшись к бурлящей куче растительности, Думов отметил, что великий дух пыталась именно схватить, а не убить глупую драконицу. Наблюдающий за поспешно улетающими драконами Ягерфорц лишь недовольно цыкнул. Он знал, что Эви не даст ему доступ к черному ящеру, ведь это она ее поймала. Шаман надеялся тоже обзавестись пленной рептилией, но красные и золотая оказались умнее своего товарища. Тем не менее, может, он успеет их настигнуть. «Госпожа, ты их чувствуешь?» — обратился к великому духу Ягерфорц. «Где они?» «Они улетели прочь и покинули остров», — к досаде шамана безразлично ответила Эви, сосредоточив внимание на сверлящей ее ненавидящим взглядом опутанной корнями драконице. «Тебя некому спасти, и когда я выиграю войну против своего мужа, то вплотную займусь тобой». Аксилия попыталась что-то сказать, но высасывающие магию корни развеяли ее телепатический импульс, не дав ему пролететь и метра. Пасть же была опутана таким количеством лиан, что из-за них практически не было видно глаз. «А ну хватит толкаться!» — возмутилась Аргаза, чувствуя, как бок Аргалора упорно смещает ее в сторону. «Еще раз меня так дернешь, я вообще могу потерять контроль над заклинанием. Я не толкаюсь, это ты толкаешься!» — раздраженно фыркнул Лев, тем не менее постарался снизить давление на золотую драконицу, Хоть и сделать это было очень тяжело. Сама виновата. Какого хрена тут так мало места? Места тут предостаточно, просто ты слишком толстый. Я не толстый, это мышцы. Если бы кто-то из жителей Караса решил половить рыбу у берега и зачем-то нырнул под воду, то сумел бы наблюдать уникальное в своем нелепие зрелище, как два молодых дракона яростно толкаются боками, сидя в малюсеньком воздушном пузыре, прикрепленном к океаническому дну. Сбежа точнее, разумно отступив, два дракона решили, что уходить с пустыми руками слишком позанедальновидно, поэтому Эргоза использовала сложный ритуал и скрыла их присутствие от взора духа жизни и вражеского шамана. Конечно, останься они на острове, то Иви мгновенно бы их заметила, но водная стихия была за пределами контроля духа жизни, поэтому Эргалор и Эргоза легко смогли договориться с водной стихией, чтобы она их не сдала. Но куда сложнее оказалось оставаться под водой. Максимум объема, который Эргоза опять же смогла создать, легко включал ее одну, но вместе с почти 4-метровым Эргалором они оказались в очень неудобном положении. Любая попытка размять лапы или крылья мгновенно проваливалась, дестабилизируя воздушный шар или толкая соседа. «Почему у тебя получился такой маленький воздушный шар?» – выдохнул, еле сдерживаясь, Эргалор. «Потому что, если ты не заметил», – вызверилась Эргоза, – «я еще поддерживаю нашу общую скрытность. Или ты сам хочешь поддержать воздух вокруг нас? Ты сама знаешь, что вода и воздух не мои стихии», – высокомерно ответил красный ящер. «Если тебе надо что-то сжечь или поймать, то зови меня. Кроме того, как ты узнала этот ритуал скрытности? Я о подобном лишь слышал, но не нашел конкретных действий». «Да», – договорилась с одним духом скрытности. Чудом на него наткнулась, золотая драконица была рада смене темы. Несколько раз пытался от меня сбежать, но мне повезло его находить, после чего пройти его испытание. В конце он все же решился мне кое-что дать, но это история на потом, а сейчас мне интересно, что делают эти великие духи с шаманом. На другой раз, ха, если хочешь, храни свои тайны. У нас сейчас времени хоть отбавляй, хмыкнул Эргалор, поняв, что Эргоза не очень хочет делиться подробностями. Зара не может приближаться слишком близко, но вроде война между духами подходит к своему завершению. Армия их обоих уже знатно повыбита и скоро они сойдутся друг с дружкой сами. Из-за того, что Эргоза тратила все свои силы на их скрытие и поддержку воздуха, именно Эргалор был вынужден отправить своего духа на разведку. Будучи духом природы, Зара неплохо мимикрировала среди остальных духов острова. А как там Аксилия? Словно бы случайно спросила Эргоза, но лев не обманывался. О чем бы драконицы тогда не говорили, но теперь золотая как-то странно реагировала, когда упоминала черную, без изменений. Связана, пытается выбраться, но раз за разом терпит неудачу. Хорошо хоть жива, если бы она еще и умерла, то ее смерть совершенно точно вошла бы в список самых глупых смертей драконов. И большой там список, ухмыльнулась Эргоза. Уверена, все они заняты цветными. Большой-небольшой, но там точно есть место для усилия пикирующего. Рычаще расхохотался Эргалор, самого знаменитого металлического дракона у цветных. В конце концов, не каждый день взрослый дракон, пикируя на великана, не справляется с полетом и ломает себе шею об землю. По слухам, увидевшие сей позор великаны так удивились, что несколько минут молча смотрели на труп этого идиота. Ах так, аж подскочил от негодования Эргоза за насмешки над ее предками. Тогда я, думаю, Каргар безудержный едок отлично подошел к этому списку. В конце концов, не каждое тысячелетие появляется цветной дракон, решивший, что демоны Хаоса плана гнили отличная закуска, после чего усравшийся до смерти от магической диареи. Красные и золотая ящеры с жаром принялись вспоминать всех позорно скончавшихся драконов как среди цветных, так и среди металлических. А так как оба из них очень хорошо учили свою генеалогию, то их спор продлился еще очень долго. Двум драконам потребовалось целых 2 бессонных дня проклятий, обещаний прикончить собеседника и просто злых толканий, пока на карасе не начались изменения. Два великих духа наконец-то сдвинулись со своих мест силы и решили раз и навсегда покончить со своим спором на вершине холмов в центре острова. Глава 18. К тому моменту, когда оба великих духа решились на личное участие, Карас видывал лучшие дни. Хоть духи смерти и уничтожали тела элементалей жизни, но зачастую они не разрушали их полностью, из-за чего вся поверхность острова была покрыта непроходимым, многоуровневым буреломом. Однако это было лишь частью беды. Испорченная смертью растительность стремительно гнила и испускала вокруг невыносимый смрад, смешанный с лежавшими в буреломах трупами бедных лесных животных. Следуя воле Эви, волки, медведи, олени и даже самые мелкие твари, все они кинулись в бой и умерли, разворотив не один из мертвых, но очень активных костяков. Концентрация из погибающей жизни и прорастающей жизнью смерти была столь сильна, что в сложившемся магофизическом бульоне появлялась новая стихия, если ее можно так назвать. Зеленый туман покрыл в прошлом цветущие поля и все, чего он касался, немедленно начинало гнить и разлагаться. Но весь ужас ситуации заключался в том, что только-только разложившиеся ткани немедленно начинали восстанавливаться благодаря остаткам магии жизни. Бесконечный, уродливый и нечестивый союз жизни и смерти раскрылся в полной красе, отравляя и изменяя все вокруг себя. Остальные духи или бежали, или подверглись его тлетворному влиянию, вплетясь в этот гобелен страдания и безнадежности. Тем временем зеленый туман гнили спустился с холмов и затопил оба города людей. Благодаря наличию душ жители городов не умерли сразу, но, возможно, быстрая смерть была бы для них милостью. Теплые и ласковые объятия гнили окружили их, вызывая мокрый, неудержимый, болезненный кашель, следом за которым пришла скручивающаяся и пульсирующая гноем плоть. Ослабленные и беспомощные, они медленно гнили заживо, не способные ни умереть, ни сбежать. Последуя они совету дракона и попытайся уплыть, то они бы имели минимальный, но шанс на выживание. Сейчас же, понадеявшись на помощь своих покровителей, они очутились в кошмарном сне, выхода из которого уже не было. Их же правители были слишком заняты, чтобы обращать внимание на страдания своих смертных игрушек. В этом плане Тарас был абсолютно безжалостен. Если у вас не было великой силы, родословной или связей, вы были бы обречены на унижение, страдания и смерть. Конечно, кто-то вроде драконов или великанов могли бы чувствовать себя здесь, как дома. Но что насчет всех остальных? Тем временем два великих духа раз за разом сходились в центре Караса, и от каждого их столкновения содрогалось само основание острова. Эви сильно увеличилась, став пятиметровой деревянной девой, окутанной постоянно движущимся активными щитами из лос и шипов. От каждого ее шага к небесам поднимались небольшие рощи, а любой удар взрывал землю потоком смертоносных корней. Ее противник ничуть не уступал в размерах, а немного даже превосходил. Морд взял пример со своих слуг, но если у последних был таз и ноги, то великий дух смерти выглядел как висящий в воздухе безногий костяной скелет, окутанный в черную струящуюся ткань, созданную из магии смерти. Огромный костяной клевец и деревянная алебарда с грохотом сталкивались друг с другом, порождая мощные ударные волны, разбрасывающие гнилостные туманы и обломки уничтоженных деревьев. Немногие выжившие духи с обеих сторон старались держаться как можно дальше от своих патронов. Порождаемые Эви тучи костегрызущих насекомых осыпались ливнем после площадных ударов магии смерти, а волны смерти лопались и исчезали даже от мимолетных касаний жизни. Час за часом два великих духа сражались, полностью отдаваясь всему процессу целиком. Их выносливость была невероятной, а благодаря поддерживающим их центрам силы, они могли продолжать это по-настоящему долго. Тем не менее, даже у столь могучих существ были свои пределы. Весь день, всю ночь и утро длилась битва великих духов, вытягивая все соки из острова и его жителей. Если изначально оба духа щедро разбрасывались магией, то уже к концу они использовали ее лишь для самых важных ударов, обычно пользуясь своим оружием. И за всем этим следили два внимательных взгляда. «Нам надо напасть сейчас», — лихорадочно заявила Эргоза, пристально следя за продолжающейся битвой. «Смотри, как они устали. Если мы их неожиданно ударим, то сумеем подчинить сразу двух великих духов. Только представь, какие откроются перед нами возможности. Неужели?» — едко хмыкнул Аргалор, иронично взглянув на золотую драконицу. «Даже если забыть тот простой факт, что ни один из нас не сталкивался даже со старшим духом, а уже замахиваемся на великого. Шанс того, что даже если мы победим, они вырвутся, просто запредельный». «Пффф», пренебрежительно отмахнулась Эргоза. «Мы создадим для них лучшие тюрьмы и не станем трогать их до того момента, пока не сможем ими воспользоваться. Аргалор, это шанс, который нельзя упустить. Я смотрю, жадность тебе окончательно глаза закрыла», — саркастично покачал головой красный ящер. «И ты еще осуждала Аксилию за ее поспешность. Это совсем другое», — возмутилась золотая драконица. «То ее нападение было полной глупостью, а сейчас мы полностью контролируем ситуацию». «Контролирует ситуацию она, как же? Эргоза, я знаю, что у тебя в черепушке пусто, но задумайся о том простом факте, что я, красный дракон, говорю тебе об осторожности. Согласись, если все обстоит именно так, то может твоя идея и впрямь плоха. Пасть Аргазы открылась, но Золотая так и не нашла, что сказать на отповедь Аргалора. Ты просто трус. Чисто по-женски решила оставить за собой последнее слово разобиженное на весь белый свет нахохлившаяся Золотая. Если из-за тебя мы упустим такую возможность, то я никогда тебе этого не прощу. Не простит она. Насмешливо оскалился Аргалор, всматриваясь в происходящие на острове изменения. А вот и вторая причина, почему я не спешу влезать во весь этот бедлам. Аргаза уже открыла было пасть, чтобы сказать еще какую-нибудь колкость, когда пришедшие по духовной связи ощущения заставили ее заткнуться, застыв в глупой позе с раскрытой пастью. Практически одновременно, с минимальным интервалом взорвались оба источника силы великих духов. Взрывы были столь мощными, что поднявшиеся вверх столбы дыма и земли было видно даже с океанического дна. Если бы подобное произошло с обычными духами, то их бы немедленно выдернуло на духовный план, но великие духи были слишком сильны, поэтому продолжали цепляться за эту реальность, и кое-кто рассчитывал именно на подобный результат. Уже знакомые черные ленты атаковали двух духов, появившись словно из ниоткуда. Но если при поимке Эргалора с Аргазой их было всего пара десятков, то сейчас сотни из них кружили и атаковали Висмартом. Духи тьмы, злобы и агонии с яростью принялись рвать духовную и физическую плоть ослабленных великих духов. Сила последних все еще была велика, но неожиданность атаки поставила их в неудобное положение.